Глава 19. К тому моменту, как мы подъехали к бюро, небо окончательно разъяснилось, шеф, напротив, окончательно рассвирепел. А я, почуяв неладное, забилась в уголок и постаралась его не раздражать, смутно подозревая, что сейчас для этого неудачное время. И, как оказалось, не ошиблась. Стоило нам выйти из экипажа и подойти к крыльцу, как туда шустро подскочил полураздетый, откровенно запыхавшийся парень с пухлой папкой в руках. Судя по всему, он ужасно торопился, раз не удосужился нормально застегнуться, а опасно поскользнувшись на входе, едва не расквасил себе нос и только чудом удержался от падения. При виде него шеф моментально подобрался. «Опаздываете на работу, Делос?» Обманчиво спокойно осведомился он, подойдя к двери. Парень от неожиданности, едва не навернувшись во второй раз, поспешно выпрямился, но увидел «доброе» в кавычках лицо начальства и посерел. «Простите, шеф, экипаж за ночь к земле примерз, пока его отогрел, пока снег вокруг разгреб». «Вы знаете правила, Делос. Третье предупреждение, никакие оправдания приниматься не будут». «Больше не повторится, шеф, мамой клянусь!» Истово воскликнул парень, судорожно прижимая к груди папку. Дефос сузил глаза и подчеркнуто внимательно оглядел съехавшую на бок шапку, полурастегнутое пальто, из-под которого виднелся краешек фирменного мундира, несвежий воротничок, мятую рубашку и сухо сообщил. «Второе предупреждение вы уже заработали. Третье станет для вас последним». «Да, шеф», — пробормотал паренек, опуская глаза, после чего нагнулся, ужом проскользнул вперед и, юркнув за дверь, опрометью кинулся к лестнице, словно опасался, что получит взыскание еще и за некстати развязавшиеся шнурки. Я проводила его глазами, но от комментариев воздержалась. Припсом сделала знак остаться снаружи, от греха подальше, а то еще и им достанется. А когда Дефос вошел, неслышной тенью пристроилась у него за спиной, мысленно пожелав сотрудникам не попадаться ему на глаза. Увы, это пожелание пропало в туне, потому что шеф не сразу поднялся в кабинет, а зачем-то завернул в приемную для посетителей, возле которой топталось несколько человек. «Почему у нас посторонние в коридоре?» Почти сразу донесся из-за неплотно закрытой двери его неестественно ровный голос и тут же испуганный возглас Шиелы. «Простите, шеф, рабочий день только начался, и я не успела объявить, что мы принимаем не всех». «Я велел повесить объявление, чтобы люди знали. По вопросам, не связанным с маг-преступлениями, временно следует обращаться в другое учреждение. Где это объявление?» «Не знаю. Сорвали, наверное». «Кто сорвал? И почему этот человек еще не сидит у меня в кабинете?» Подозрительно тихо осведомился Дефос, и в приемной что-то с грохотом упало на пол. Надеюсь, это была не Шиела. После чего ожидавшие приема люди тревожно переглянулись и начали медленно отступать к выходу, по пути запихивая в карманы заявление. «Так кто же мог его сорвать, леди Денера?» — повторил свой вопрос шеф, но в ответ до меня донеслось только неубедительное блеяние. «И почему оно не было повешено снова, раз у нас оказались столь некультурные посетители?» Мимо меня на цыпочках прошел опоздавший сотрудник, прямо на ходу снимая пальто и торопливо оправляя мундир. Кинув на дверь приемный тревожный взор, молодой человек облегченно выдохнул, обменявшись со мной понимающим взглядом, а затем приложил палец к губам и бегом помчался наверх, пока его не застукали. Пользуясь отсутствием свидетелей, я осторожно заглянула в щелку, успев увидеть, что внутри тоже толчется немало народу, но дверь почти сразу распахнулась, и оттуда вышел Дефос. Подозрительно спокойный, с абсолютно непроницаемым лицом, но с такими злющими глазами, что я поспешила юркнуть в сторону и сделать вид, что вообще ни при чем. «Повесить объявление еще раз», — ледяным тоном велел маг, на мгновение обернувшись. «И довести до сведения посторонних, что за ложное обращение на каждого заявителя будет наложен штраф в размере 150 000 золотых. Вам все понятно, леди Денера?» «Да, шеф». Судорожно выдохнула женщина, а скопившиеся в приемной посетители взволнованно зашептались. Дефос, больше не глядя ни на кого, поднялся на второй этаж, а я, прежде чем умчаться за ним, с беспокойством обернулась. И чуть не закашлялась, когда из приемной стали один за другим торопливо уходить за сомневавшиеся в значимости своих проблем люди. «Хм», — подумала я уже без удивления, оглядев совершенно пустую лестницу и открывшийся за ней такой же пустой коридор. Такого Дефоса я еще не видела. Интересно, сотрудники его приближения издалека чуют или тот опоздун успел всех предупредить? «Лей!» — послышался впереди зычный рык шефа. «Какого демона у нас тут творится?» Дверь одного из кабинетов тут же распахнулась, и оттуда выскочил взъерошенный, с красными от недосыпа глазами, но безупречно одетый заместитель, мгновенно вытянувшийся по струнке. «Доброе утро, шеф. Веренное вам учреждение работает строго по графику. За время вашего отсутствия серьезных происшествий не было». «Они серьезные?» — прищурился Дефос, буравя парня подозрительным взором. Лей бестрепетно выдержал его взгляд. «Из несерьезных только одно. Я не успел закончить карту по обнаруженным объектам, потому что данные все еще поступают». Я уважительно прищелкнула языком. «Ну, парень, вот что значит выдержка. Видимо, ему не впервой сталкиваться со злым руководством и при этом делать вид, что все в полном порядке». Побуравив честное лицо заместителя тяжелым взглядом, шеф неожиданно смягчился. «Хорошо. Полный отчет за последние трое суток должен быть у меня на столе к вечеру. Карты с предварительными данными тоже. Запри на место Припсов и вели разгрузить мой экипаж, только осторожно. Там ценные образцы для лаборатории. Разобьют хоть один, уволю к такой-то матери». «Будет сделано, шеф. И приведи себя в порядок, наконец, а то выглядишь, как алкаш после пьянки». Неприязненно буркнул Дефос и только после этого двинулся дальше. «Фу, пронесло». Тихонько выдохнул Лей, привалившись к стене. Я заинтересованно подлетела ближе и тихонько поинтересовалась. «И часто оно у вас так?» «Да как переезд стимуляторов, так и начинается. У них же побочных эффектов масса. Сперва агрессивность возрастает, что в отношении нашего шефа смерти подобно. Потом башка начинает раскалываться, и всякие другие симптомы появляются. Светочувствительность, например, непереносимость запахов. А если их принимать чуть дольше, то и нестабильность магического дара гарантируется. Но нашему шефу на это плевать. Бывало, неделями на них сидел, пока с ног не валился. Потом сутки отходил, а потом опять». «Что ж он себя не бережет? Или без дара ему и правда было наплевать?» — пробормотала я, глядя в спину уходящего мужчины. А потом заметила, что он почему-то прошел мимо двери своего кабинета, вместо этого открыл соседнюю и решительно зашел внутрь. «Так, куда его опять понесло?» Лей внезапно побледнел и схватился за голову. «Ой, мамочки, там же девчонки кафу пить собирались. У кого-то из них день рождения намечался, если он их застукает». Примечание. Кафа. Аналог кофе. Конец примечания. Из кабинета донесся ледяной голос шефа, какой-то шум, испуганные возгласы, и я деревянным голосом уронила. «Уже застукал. Для бюро это серьезное нарушение?» «Он считает это должностным преступлением». «Тогда бежим», — вздохнула я. «Авось кого-нибудь успеем отскрести от пола». Когда мы домчались до нужной двери и осторожно заглянули в щелочку, Дефос уже стоял посреди кабинета спиной к нам и ровным, сухим тоном отчитывал троицу вжавшихся в стену леди. Похоже, они и впрямь собрались устроить небольшой сабантуй. На одном из столов стояла большая коробка с пирожными, на двух других дымились горячие чашки. Причем одна из них возвышалась прямо на папке с документами, а под другой расплывалось безобразное мокрое пятно. Часть бумаг была беспорядочно раскидана по столам, а часть оказалась сброшена на пол. Видимо, с перепугу леди засуетились, заметались, а одна из них ненароком опрокинула кружку. «Что это такое?» — холодно осведомился шеф, подняв со стола безнадежно испорченный лист. «Леди Дерелла, госпожа де Враски, это ведь ваш отчет, мадам де Бросси». Стоящая напротив мага миловидная женщина в эффектном темно-синем платье сглотнула. Вторая в сиреневом нервно скомкала носовой платок, которым, видимо, безуспешно пыталась стереть следы преступления. Третья симпатичная шатенка в бордовом наряде прикусила губу, но все же честно призналась. «Да, милорд». «А почему он находится в таком виде?» «Это случайность, милорд, и я сейчас все исправлю». «Мне непонятно, почему вы вообще принимаете пищу на рабочем месте и во внеурочное время», процедил Дефос, и дамы совсем сникли. «Я предупреждал, что разгильдяйство не потерплю. И, кстати, почему вы явились не в форменной одежде?» «Но вы же разрешили». «Только на время праздников. А сейчас какой день?» «Видимо, без него у девушек как раз и появился повод для праздника», — мысленно хмыкнула я. «Жаль, что он быстро закончился». «Пойду им успокаивающего налью», — пробормотал Ли, убедившись, что ничего страшного не происходит. «А вы это, если вдруг разбушуется, отвлеките его, что ли? Не то он девок наших сожрет». Я кивнула. А когда парень умчался, тихо-тихо просочилась в кабинет и замерла недалеко от входа, ловко спрятавшись за увивающим стену роскошным плющом. «Я жду ответа», — так же тихо уронил Дефос, когда в комнате воцарилось гробовое молчание. Женщины виновато опустили глаза, а шеф сжал челюсти, угрожающе качнулся вперед, как будто хотел ударить, и вздрогнул, когда ему под ноги прилетела полная до краев кружка, а горячая кафа смачно плеснула на сапоги. «Ой!» — сконфуженно кашлянула я, когда мужчина стремительно обернулся и вперил в меня тяжелый взгляд. «Простите, шеф, я такая неловкая!» Дефос свирепо раздул ноздри и едва не зарычал, а затем окинул растерянно переглянувшихся сотрудниц раздраженным взглядом, кажется, сообразил, что перегнул палку, после чего брезгливо отступил от растекающейся под ногами лужи и коротко бросил. «Прибрать все!» А прежде чем выйти, бесцеремонно ткнул в меня пальцем. «Вы вон!» Я смиренно сложила ручки на груди и без возражений выпорхнула наружу, с удовлетворением отметив, что он идет следом, как привязанный. Но напоследок успела увидеть, как одна из женщин торопливо спрятала что-то в верхний ящик стола, а вторая, встретившись со мной глазами, одними губами прошептала «Спасибо». Когда же Дефос оставил их в покое и целеустремленно двинулся к следующей двери, явно намереваясь навести шороху в соседнем отделе, я нахально загородила ему дорогу. «Милорд, что же вы не уважаете труд собственных работников?» «С чего вы решили?» – процедил маг. В тот же миг за его спиной нарисовался Лей, при виде шефа схватился уже не за голову, а за сердце, и принялся отчаянно жестикулировать, умоляя, чтобы я его больше никуда не пускала. Я кротко улыбнулась. «Да вот подумала, может, вы хотя бы переобуетесь? А то с улицы пришли, грязи нанесли, теперь вот каву по всему коридору развозите. А ведь кто-то утром вымыл здесь пол». Дефос опустил глаза и нахмурился. Затем обернулся, проследив цепочку следов от самой лестницы. Лей при этом сделал вид, что только-только вышел из кабинета и прямо-таки со всех ног спешит нагнать суровое начальство, но умело подхватил мою игру, при виде грязных следов выразительно округлил глаза и, всплеснув руками, попытался их затереть, а когда вместо этого еще больше растащил их по полу, виновато вздохнул и пробормотал, что надо будет снова вызывать уборщика. Дефоса, кажется, это убедило. По крайней мере, он передумал бродить по зданию и двинулся в правильном направлении, скрывшись ко всеобщему облегчению за новенькой дверью собственного кабинета. «Пожалуйста, задержите его там, миледи!» — горячо зашептал Лей, когда я к нему подлетела. «Как? Я его, по-вашему, к столу должна привязать, что ли?» «Да что угодно сделайте, только бы он не пошел по кабинетам. Прицепится же к каждой мелочи, упырище. Девчонок бедных опять до истерики доведет. Мужикам графики поправит, табеля замарает, найдет в отчетах миллион неточностей и заставит все с нуля переделывать». «А почему я должна вас покрывать?» – справедливо возмутилась я. «Вам все равно. Он на вас уже и орал, и молниями кидался, а вы до сих пор как новенькая. Ну что вам стоит, а?» – умоляюще прошептал парень, молитвенно складывая руки на груди. «Ну, пожалуйста, спасите коллектив от этого буйного чудовища!» «Вообще-то чудовище, тут я!» — сердито буркнула из складок платья неожиданно проснувшаяся Бумба. Но Лей на удивление не растерялся. «Ты у нас маленькое чудовище, а он большое! Леди, ну жальтесь над угнетенными сотрудниками! Пока этот тиран на вас отвлечется, мы все быстренько исправим, и жертву удастся избежать!» За дверью внезапно послышались шаги. На лице Лея проступило неподдельное отчаяние, а я тяжело вздохнула. «Фес, Зюс!» И когда по лестнице с визгом промчались два крупных кобеля, скрипя сердце, добавило. «Голос!» От слаженного рыка Припса в испуганно мигнули магические светильники, задрожали стены, а в кабинете Дефоса кто-то сдавленно охнул. «Лей, заткни своих собак немедленно!» Кобели радостно взвыли снова, заставив нас одновременно зажать уши, а потом азартно заплясали по коридору, словно новое развлечение пришлось им по душе. «Лей!» «Тихо, мальчики, тихо!» – прошептала я, когда в кабинете снова послышались шаги, но теперь быстро удаляющиеся. Припсы послушно умолкли, продолжая при этом активно вилять хвостами, а я повернулась к просиявшему парню. «Свет здесь поярче сделайте, и так, чтобы шеф не сразу разобрался, как его убавить. А окна, наоборот, затемните, чтобы был хороший контраст, и пусть где-нибудь неподалеку рабочие начнут срочный ремонт. Ну, молотками там постучат, стены посверлят, чтобы он как вышел в коридор, так сразу и помер». «Спасибо, миледи!» — обрадованно вскинулся Ли, после чего подобрал поводки и, галантно поцеловав мне ручку, испарился вместе с собаками. «Эх, и снова плакал наш архив!» — тоскливо пробормотала Бумба, проводив его печальными глазами. «Может, все-таки успеем его догнать?» Я откровенно заколебалась, но потом обнаружила, что дверь в кабинет шефа самую чуточку приоткрыта и хищно улыбнулась. «Ты беги, а я посмотрю за шефом. Когда еще предоставится шанс побыть его личным тюремщиком?» Когда коридор снова опустел, я как можно осторожнее просочилась в щелку и, обнаружив, что Дефоса нигде нет, удовлетворенно кивнула. «Отлично!» Кажется, хотя бы одно слабое место у этого изверга есть. Рабочий кабинет ему, кстати, привели в порядок. То есть не только дверь обновили, но и стол заменили, и полки заново повесили, и даже тяжелые шторы соорудили, потому что в комнате царила непроглядная темень. Книги, правда, расставить не успели, но проем между стеллажами был открыт и больше походил на вход в драконье логово. Внутри, как и раньше, просматривались силуэты двух кресел и единственной, но очень узкой кровати, на которой, как полагается, кто-то лежал. Впрочем, почему кто-то? Дефос и лежал, упав на нее ничком и каким-то отчаянным движением накрыв голову подушкой. Его пальто неопрятной горкой валялось неподалеку, рядом лежал скомканный, измятый до неузнаваемости и местами порванный мундир, который словно сдирали в приступе неконтролируемого бешенства. На пороге я чуть не споткнулась о грязные сапоги, а потом услышала тихий, мучительный стон и неожиданно поняла, что поизмываться над Дефосом сегодня не получится. Хотя бы потому, что шефу, как и предсказывал Лайс, было настолько плохо, что на любые мои действия он просто не обратил бы внимания. Когда я подлетела к постели, Дефос тяжело дышал, уткнувшись носом в покрывало и старательно прикрывая уши подушкой. Его спина была напряжена. Было видно, что под рубашкой периодически вспухают судорожно сокращающиеся мышцы. Спутанные черные волосы были мокрыми словно от пота, а сильные пальцы то и дело впивались в кожу на висках, как если бы их терзала немилосердная боль, от которой было невозможно избавиться. «Магический откат», — внезапно сообразила я. «А значит, лечить его заклинаниями бесполезно». Затем беспомощно посмотрела на мучающегося тяжелым магическим похмельем мужчину и уже хотела уйти, но потом услышала еще один хриплый стон и неожиданно осталась. Присела возле кровати на колени, осторожно коснулась напряженной спины, а затем тихо, неуверенно спросила: «Я могу для тебя что-нибудь сделать?» Дефос на мгновение замер, словно не ожидал, что я смогу застать его в таком состоянии, а потом уткнулся в подушку еще глубже и также хрипло выдохнул. «Уйди!» Я со вздохом убрала руку, но его в этот момент скрутила новая судорога. Из перехваченного спазмом горла вырвался то ли стон, то ли рык, а затем мужчину выгнуло от боли. Измятая подушка слетела на пол, а Дефос, жутковато скрипнув зубами, схватился за виски обеими руками и с трудом выдавил: «Уйди, ведьма!» Наверное, если бы он сказал что-то другое, я бы и впрямь послушалась. Обидно было слышать такое после того, как искренне хотела ему помочь. Но слова мага натолкнули меня на одну интересную мысль. Поэтому я передумала обижаться и, деловито закатав рукава, негромко хмыкнула: «Ты прав, я ведьма. И на твое счастье кое на что еще способна. Так что лежи, Дефос, не дергайся. Сейчас я попробую тебя полечить». Мужчина попытался что-то сказать, но новый приступ заставил его захрипеть в покрывало. И уж тем более он не смог ни отодвинуться, ни возразить, когда я зашла в изголовье и властным жестом приложила ладони к его затылку. Представить, как в этой больной голове ритмично пульсирует боль, которую я почему-то видела как жирного паука, впившегося жвалами в виски мага, было не так уж трудно. Гораздо сложнее оказалось заставить его отцепиться и с недовольным шипением убраться. Тварь отчаянно сопротивлялась и все время норовила присосаться снова. Но я тоже была упрямой, Поэтому после примерно получаса борьбы картинка перед моими глазами сложилась как надо. А когда я открыла глаза, судороги у шефа действительно прекратились. Да и задышал он гораздо тише и заметно ровнее. Понимая, что вылечить его так легко не удастся, я еще какое-то время сидела рядом, слушая чужое дыхание и следя, как судорожно сжатые пальцы начинают постепенно расслабляться. Потом по какому-то наитию я легонько погладила спутанные черные волосы, осторожно расправляя их и укладывая на спину ровными прядками. В какой-то момент услышала рваный вздох, на мгновение испугалась, но потом поняла, что Дефос не возражает против моего самоуправства и принялась гладить уже увереннее, мягче, откуда-то точно зная, что вреда ему это не принесет. Наверное, со стороны это выглядело странно. После всего того, что он сделал, что сказал и о чем до сих пор не договаривал, но добивать его сейчас, в минуту слабости, мне показалось бесчеловечным. Поэтому я просто сидела и молча гладила его голову. До тех пор, пока измученный маг окончательно не расслабился и не затих. Когда же я тихонько поднялась и также бесшумно вернулась в кабинет, до меня донесся еще один слабый вздох, на этот раз с примесью разочарования. А когда я коснулась двери и уже собиралась выскользнуть в коридор, то услышала самое невероятное, что только могла себе вообразить. Тихое, но очень искреннее «Спасибо».